Который час? Половина десятого. Тебе пора собираться. Профессор Роско назначил нам на 11. Разве я могу это забыть? Ведь я мысленно отсчитываю каждую секунду. Хорошо, пойду одеваться. Ступай, а я вызову машину на 10:30. Эстрелла, прошу вас больше не допускать подобных оплошностей. Разговор с матерью и краткая передышка на постели отвлекли Морин от беспокойства, в которое погрузил ее невесть, откуда взявшаяся вспышка. Она встала и ухватилась за плечо горничной, не потому что так уж нуждалась в поддержке, а чтобы избавить Эстреллу от новых нареканий хозяйки. Вместе с горничной она снова прошла в ванную, слушая полуиспанские комментарии женщины, помогающей раздеваться. «Какая у вас фигура, сеньорита! Ни грамма жиру, прямо кинозвезда!» Морин молча представляла располневшее тело и лицо этой уже немолодой женщины, хранившей следы былой красоты. Эстрелла помогла ей встать под комфортно теплый душ по контрасту с ледяным, которым только что обдала ее мать. Окруженная заботами Эстреллы, она заставила себя отвечать ей, чтобы не думать о недавнем прошлом и ближайшем будущем. Вытертая бесцветным банным полотенцем, она позволила чужим рукам натянуть на себя одежду, которую научилась различать на ощупь, и расчесать волосы под аккомпанемент все того же латиноамериканского комментария. — Ну вот, сеньорита, красота писаная, вы уж мне поверьте. Слова Эстреллы почему-то напомнили ей Дуильо, механика из римского гаража, где стояла ее машина. Как знать, существует ли еще этот человек за пределами темноты, в котором помещена море? Как знать, существует ли еще Рим? Как знать, существую ли еще я? Когда голос матери под музыкальное сопровождение ее каблуков объявил, что машина уже ждет у подъезда, она последовала за ним, чтобы получить ответ на эти вопросы. Отправилась выяснять, вернут ли ей зрение, стараясь не думать о том, что никто не в силах вернуть ей разум. Глава 26. Морин уселась в инвалидное кресло, как в символ недоверия к ее чувству равновесия. Как только они с матерью вышли из машины, к ним подошел медбрат, ожидавший их прибытия. Вот и еще один незнакомец катит ее по коридорам больницы Святой Веры, обдаваясь сладковатым запахом одеколона и зубной пасты. Морин не запомнил архитектуру здания. Больницу люди обычно вычеркивают из памяти. Она достаточно хорошо знала Нью-Йорк, чтобы помнить, что больница Святой Веры находится в Иссайте, недалеко от парка Томпкинс-сквер. Пока лежала в палате, то и дело спрашивала себя, видны ли из ее окна верхушки деревьев, и всякий раз отвечала себе, что, возможно, больше нигде и никогда их не увидит. Последними сказанными ею словами был ответ на болтовню Эстреллы. Потом она всю дорогу молчала, предоставив матери давать указания шоферу, который говорил по-английски с заметным русским акцентом, а для Морин был еще одним голосом в общем хоре. Она попробовала вообразить себе его лицо. Плавная, почти напевная интонация неумолимо вызвала в памяти образ серьги в форме креста с бриллиантом. Морин попыталась сменить картинку, как меняют тему разговора, но это не всегда возможно, если беседуешь сама с собой. Воспоминания незамедлительно притащили за собой страх. Она подумала, не поделиться ли ей с профессором Роско, но тут же отказалась от этой мысли.